Издательство «Эксмо». Тед Уильямс. «Трон из костей дракона». Посвящение. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Эта книга посвящается моей матери Барбаре Джин Эванс, которая привела мне глубокую любовь к Тоут-Холлу, Стоакровому лесу, Ширу и многим другим тайным местам и странам, расположенным за известными нам полями. И еще она пробудила во мне пожизненную страсть к собственным открытиям и желанию разделить их с другими. Я хочу поделиться этой книгой с ней. Благодарности. Я предпринял этот труд из любви к миру и для утешения благородных сердец, тех, кто мне дорог, и миру, к которому стремится моя душа. Я имею в виду необычный мир тех, кто, как я слышал, не могут испытывать скорбь и желания, но погружены в блаженство. Пусть Господь позволит им и далее пребывать в этом состоянии. Их мир и образ жизни моя история не затронет. Их жизнь отделена от моей. Я имею в виду другой мир, что одновременно наполнен горькой сладостью и милой скорбью, наслаждениями сердца и болью страстного желания, милосердной жизнью и горестной смертью. И в этом мире позвольте мне жить, быть проклятым с ним или спасенным. Готфрид Страсбургский, автор «Тристана и Изольды». Эта книга не состоялась бы без помощи многих людей. Я благодарен Эви Каминг, Нэнси Жиминг Вильямс, Артуру Росс Эвансу, Питеру Стэмфеллу и Майклу Велану, которые прочитали чудовищно длинный манускрипт, затем поддержали меня и давали полезные советы, а также высказывали умные предложения. Эндрю Харрису, оказавшему мне помощь в вопросах логистики, далеко выходящую за рамки дружеской, и особенно моим редакторам Бетси Волхейм и Шейли Гилберт. Они долго и упорно трудились, чтобы помочь мне написать лучшую книгу, на какую я был способен. Они просто потрясающие. Предупреждение автора. Странникам в стране Светлого Арда не стоит безоговорочно верить старым правилам и формам. Им следует внимательно наблюдать за всеми ритуалами, ведь они часто скрывают истинное кажущимся. У народа кануков, обитающего в снежных горах Трольфельдс, есть пословица: «Тот, кто уверен, что знает конец всех вещей, когда он их только начинает, либо невероятно мудр, либо невероятно глуп. И здесь не имеет значения, какова правда. Он, вне всякого сомнения, несчастный человек, ведь его рука вонзает клинок в сердце чуда». Или проще: вновь прибывшим в эту страну следует избегать поспешных выводов. У кануков есть еще одна пословица: «Добро пожаловать, чужестранец! Тропы сегодня ненадежны». Вступление. Книга безумного жреца Ниссеса невероятных размеров, — говорят те, кто держал ее в руках. Тяжела, как маленький ребенок. Ее обнаружили рядом с телом Нисиса, когда он лежал мертвый и улыбающийся рядом с окном башни, из которой его повелитель-король Хьелдин выпрыгнул навстречу смерти всего за несколько мгновений до этого. Рыжевато-коричневые чернила, сделанные из овечьих потрохов, чимерицы и руты, а также какой-то густой багряной жидкости, высохли и сыпались хлопьями с тонких страниц. Ничем не украшенная кожа безволосого животного непонятного вида послужила материалом для переплета. Те святые мужи Наббана, что прочитали книгу после смерти Нисиса, объявили ее еретической и опасной. Но по какой-то причине не уничтожили, как обычно поступали с подобными текстами, и она пролежала много лет в почти бесконечных архивах Матери Церкви, в самых глубоких и тайных хранилищах Санцелан Эйдонитиса. А теперь, по всей видимости, исчезла из шкатулки из оникса, в которой ее хранили так долго. Никогда не отличавшийся разговорчивостью орден архивов не смог ничего сообщить о нынешнем местонахождении книги. Некоторые из читавших еретические труды Нисиса утверждали, будто в них содержатся все тайны светлого Арда, начиная от темного прошлого этой земли до теней тех, кто еще не появился на свет. Дознаватели, священники-эйдониты, называли книгу нечестивой. Возможно, труды Ниссоса предсказывали будущее так же ясно и, по нашим предположениям, эксцентрично, как сообщали о том, что уже произошло. Однако никому не известно, включены ли в откровение священника великие свершения нашего века, в особенности интересующее нас восхождение и триумф престора Джона. Хотя имеются некоторые основания считать, что они там есть. Большая часть сочинений Нисиса окутана тайной. Их смысл спрятан в странных рифмах и невразумительных намеках. Мне не доводилось читать его произведения полностью, а большинство из тех, кому это удалось, давно мертвы. Название книги написано сухими, строгими рунами, которыми пользовались на холодном севере, где родился Нисис. «Дю Сварденвирт», что означает «фатум мечей». Из жизни и правления короля Джона Пресбитера. Моргенес Эрсестрис. Часть первая. Саймон Олух. Глава первая. Кузнечик и король. Именно в этот день в спящем сердце Хейхолта, в лабиринте тихих переходов замка, в заросших плющом внутренних двориках, подвалах и сырых, прятавшихся в тенях покоях, возникла незнакомая тревога. Придворные и слуги обменивались нервными взглядами и шептались. Поварята испуганно смотрели друг на друга через корыто в полной пара кухни. Тихие разговоры звучали в каждом коридоре и дворике огромной цитадели. Это мог быть первый день весны, если судить по нетерпеливому предвкушению, охватившему всех. Но большой календарь в загроможденных покоях доктора Моргенеса показывал совсем другое. Стоял Навандер. Осень придержала дверь, и зима собиралась в нее войти. То, что делало этот день особенным, не имело отношения к времени года. Причина заключалась в тронном зале Хейхолта. В течение трех долгих лет Его двери были заперты по приказу короля, и тяжелые портьеры скрывали разноцветные окна. Даже служанкам не разрешалось переступать порог зала, что вызывало постоянный гнев старшей горничной. Три лета и три зимы туда никто не входил. Но сегодня двери открылись, и замок гудел от слухов. Если быть честным до конца, то во всем Хейхолте был всего один человек, которого не интересовал давно закрытый тронный зал. Одна пчела в гудящем улье, чья одинокая песня имела собственный мотив, не совпадавший с общим жужжанием. Он сидел в самом центре уединенного сада, в алькове между стеной часовни, построенной из тусклого рыжего камня, и голым кустарником, и думал, что его никто не ищет. До сих пор день приносил ему сплошные неприятности. Все женщины были ужасно заняты и не отвечали на его вопросы. Завтрак запоздал, к тому же оказался холодным. Он получил сбивавшие с толку указания, как обычно, и никто не посчитал нужным вникнуть в его проблемы. Что, угрюмо подумал он, вполне предсказуемо. Если бы он не обнаружил огромного замечательного жука, который прогуливался по саду, самодовольный, точно зажиточный крестьянин, весь день можно было бы считать пустой тратой времени. При помощи веточки он углубил крошечную тропинку, идущую по темной холодной земле вдоль стены, но его пленник отказывался идти вперед. Упрямый жук тихонько стрекотал в своем блестящем панцире, но даже не думал шевелиться. Нахмурившись, он прикусил губу. — Саймон! Клянусь именем Создателя! Где ты болтаешься? Веточка выпала из его ослабевших пальцев, словно сердце пронзила стрела. Он медленно повернулся и посмотрел на нависшую над ним тень. — Нигде, — начал Саймон, но не успело это слово сорваться с его губ, как костлявые пальцы больно схватили парня за ухо и заставили с криком вскочить на ноги. — И не вздумай повторять нигде, юный бездельник! — рявкнула ему в лицо Рэйчел Дракониха, старшая горничная. Это стало возможным только после того, как Рэйчел приподнялась на цыпочки, а Саймон по привычке ссутулил плечи. Командирша горничных была на целый фут ниже Саймона. — Тогда извините, госпожа, я сожалею, — пробормотал Саймон, с грустью заметив, что жук уже повернулся к трещине в стене часовни и свободе. — Извинения не будут спасать тебя вечно! — сердито заявила Рэйчел. — Все в замке заняты работой и подготовкой, а ты тут прохлаждаешься. Мало того, я должна тратить свое бесценное время на твои поиски. Ты испорченный мальчишка, Саймон, хотя тебе уже давно следует себя вести как мужчина. И почему ты такой бесполезный? Мальчишка в свои неуклюжие 14 лет был отчаянно смущен и молчал. Рэйчел сурово на него посмотрела. Уже то печально, — подумала она, — что у него рыжие волосы и веснушки. Но когда он щурит глаза и хмурится, он выглядит как слабоумный. Саймон смотрел на свою мучительницу и видел, что Рэйчел тяжело дышит, а ее голова окружена клубами пара, поднимавшимися в холодном воздухе на Вандера. И еще она дрожала. От холода или гнева Саймон не знал. Но это уже не имело значения. Ему стало еще хуже. «Она ждет ответа. Какой уставшей и сердитой она выглядит!» Саймон еще больше опустил плечи и посмотрел на свои ноги. — Ну, в таком случае ты пойдешь со мной. Добрый Господь знает, что у меня полно работы для ленивого мальчишки. Разве тебе не известно, что король поднялся с постели и сегодня направился в тронный зал? Или ты слеп и глух? Она схватила его за локоть и без церемоний потащила за собой по саду. «Король? Король Джон?» — удивленно спросил Саймон. «Нет, невежественный мальчишка! Король камень на дороге! Конечно, король Джон!» Рэйчел внезапно остановилась, чтобы заправить прядь седых волос под шапочку, и Саймон заметил, что у нее дрожит рука. «Вот, надеюсь, ты счастлив», — сказала она. «Ты настолько огорчил меня и поставил в дурацкое положение, что мне пришлось проявить неуважение к имени нашего доброго старого короля Джона, а он ужасно болен и все такое». Она громко всхлипнула и больно стукнула Саймона по плечу. «Идем же!» И заковыляла дальше, а вредный мальчишка потащился за ней. Саймон не знал другого дома, кроме лишенного возраста замка под названием Хейхолд, что означало «высокая цитадель». Хорошее имя, ведь башня Зеленого Ангела, ее самая высокая точка, парила над невероятно старыми и высокими деревьями. И если бы ангел, устроившись на вершине башни, сбросил камень с ее медно-зеленого шпиля, тот пролетел бы 200 локтей, прежде чем упасть в ров с темной водой, потревожив сон огромной щуки, дремавшей в многовековом иле. Хейхолд был старше всех поколений эркинландских крестьян, родившихся, работавших и умерших в полях и деревнях, окружавших огромную цитадель. Эркинландеры лишь стали последними владельцами замка. Многие называли его своим, но никому не удавалось удерживать достаточно долго. На внешней стене, окружавшей раскинувшуюся на огромной территории цитадель, проступали труды разных рук, приложенные в разные времена. Грубо обработанный камень и древесина. Тут постарались риммеры. Случайные заплаты и необычная резьба эрнестерийцев, а также аккуратная каменная кладка мастеров Наббана. Но над всей цитаделью возвышалась башня Зеленого Ангела, построенная бессмертными ситхи задолго до того, как люди появились в этих землях, когда им принадлежал весь светлый арт. Ситхи первыми возвели свою твердыню на мысе, откуда открывался вид на озеро Кинслак и реку, которая текла к морю. Они назвали свой замок Асуа, и если бы эта крепость, имевшая столько хозяев, обладала истинным именем, ее следовало называть Асуа. Ситхи давно покинули заросшие травой равнины и холмы и теперь обитали в далеких лесах, скалистых горах и других темных местах, неудобных для людей. А кости их замка, ставшего домом узурпаторов, остались. Парадокс Асуа, гордый и древний, праздничный и неприступный, казалось, не замечал смены хозяев. Асуа, Хейхолд. Он возвышался над поместьями и городом, нависая над своими владениями, точно спящая, измазанная медом медведица, окруженная медвежатами. Часто казалось, что Саймон, единственный из обитателей огромного замка, не нашел собственного места в жизни. Каменщики белили известковым раствором фасад резиденции и укрепляли крошившиеся стены, хотя иногда возникало впечатление, что разрушение идет быстрее, но никогда не задумывались о том, как устроен мир. Кладовщики и лакеи, весело насвистывая, катили огромные бочки с вином и солониной. Вместе с синешалем замка они торговались с крестьянами из-за усатого лука и влажной от земли моркови, которые те приносили на кухню каждое утро. Рэйчел и горничные были всегда заняты. Они энергично мели полы метлами из связанной соломы, преследуя пыль, словно пасли стадо легкомысленных овец, бормоча под нос ханжеские проклятия, направленные в адрес людей, оставлявших свои покои в таком безобразном виде, терроризируя ленивых и неряшливых. Неуклюжий Саймон, который нередко оказывался в центре их активности, регулярно превращался в легендарного кузнечика, попавшего в муравейник. Он знал, что ничего не добьется в жизни. Многие говорили ему об этом. Почти все они были старше и, предположительно, мудрее него. В том возрасте, когда другие юноши уже начинали принимать на свои плечи тяготы взрослого мира, Саймон оставался грязнулей и бесполезным мечтателем. И какое бы задание он ни получал, очень скоро его внимание ускользало. Он начинал мечтать о битвах, великанах, далеких морских путешествиях на высоких сияющих кораблях, и каким-то образом вещи вокруг него ломались, терялись, или он все делал неправильно. В другие времена его и вовсе не удавалось отыскать. Он прятался в самых разных местах, словно тощая тень. Мог взобраться на стену не хуже кровельщиков или стекольщиков и знал о существовании такого количества коридоров и потайных мест, что обитатели замка часто называли его мальчишкой-призраком. Рэйчел регулярно таскала его за уши и обзывала олухом. Наконец Рэйчел выпустила его руку, и Саймон мрачно тащился за командиршей горничных, словно прутик, застрявший в подоле ее платья. Его нашли. Жук сбежал. День был безнадежно испорчен. — Что я должен делать, Рэйчел? — недовольно пробормотал он. — Помогать на кухне? Рэйчел презрительно фыркнула и заковыляла дальше, барсук в переднике. Саймон с тоской посмотрел назад, на деревья и сад, где мог найти убежище. Шум их шагов смешивался и торжественным эхом отражался от каменных стен длинных каменных коридоров. Его вырастили горничные, однако все понимали, что он никогда не станет одним из них. Даже если забыть о его принадлежности к мужскому полу, Саймону нельзя было доверить деликатную домашнюю работу. И им пришлось приложить немало сил, чтобы отыскать для него подходящее занятие. В огромном доме Ахейхолд, несомненно, был величайшим. Не могло быть места для лентяев. В конце концов, его определили на кухню замка, но даже и здесь получалось у него не слишком хорошо. Другие поварята смеялись и подталкивали друг друга, когда Саймон по локти в горячей воде, зажмурив глаза, погружался в мечтания. Пытался постичь тайну полета птиц или спасал прекрасных дев от воображаемых чудовищ, пока его скребок летал по стенам большого котла. Легенда гласила, что сэр Флуирен, родственник знаменитого сэра Камариса из Набана, в юности пришел в Хейхолд, чтобы стать рыцарем и, назвавшись другим именем, из-за своей неслыханной скромности целый год работал на этой кухне. Поварята постоянно его дразнили, во всяком случае, так говорилось в легенде, и называли «красивые ручки», потому что тяжелая работа не могла изменить удивительную белизну его пальцев. Саймону требовалось лишь взглянуть на свои потрескавшиеся ногти и розовые от горячей воды руки, чтобы понять, что он вовсе не осиротевший сын великого лорда, а самый обычный поваренок, который выметает пыль из углов, когда ему велят, и не более того. Все знали, что когда король Джон был лишь немногим старше Саймона, ему удалось убить красного дракона. А Саймон сражался только с метлами и кастрюлями. Впрочем, какая разница? Теперь он жил в другом, более спокойном мире, во многом благодаря старому королю. Никаких драконов, во всяком случае живых, не обитало в темных бесконечных коридорах Хейхолта. Но Рэйчел часто мысленно повторял Саймон с ее кислым выражением лица и ужасными жестокими пальцами вполне могла их заменить. Они вошли в приемную перед тронным залом, превратившуюся в эпицентр невероятной активности. Горничные носились от одной стены к другой, метались туда-сюда, точно мухи в бутылке. Рэйчел встала, положив кулаки на бедра, оглядела свои владения, и, если судить по улыбке, появившейся на тонких губах, осталась довольна. Саймон прислонился к стене с гобеленами, радуясь, что на мгновение о нем забыли. Сгорбившись, чтобы оставаться незаметным, он принялся краем глаза наблюдать за новой горничной Хебзибой, пухлой, кудрявой девушкой, чьи раскачивающиеся при ходьбе бедра сразу привлекли внимание Саймона. Она прошла мимо с ведром плескавшейся воды, перехватил его взгляд и широко улыбнулась. Очевидно, ее позабавило выражение лица Саймона. Он почувствовал, как огонь разгорается у него на шее и переходит на щеки, и ему пришлось отвернуться к потрепанному гобелену на стене. Рэйчел не упустила их обмен взглядами. «Господь превратит тебя в осла, мальчишка! Разве я не говорила, чтобы ты принимался за работу? Ну и чего ты ждешь?» «И что? Что мне делать?» — закричал Саймон и с ужасом услышал серебристый смех Хебзибы, который донесся до него из коридора. От расстройства он ущипнул себя за руку. Было больно. «Возьми метлу и отправляйся в покои доктора. Этот человек живет как настоящий хомяк. Но кто знает, куда захочет зайти король теперь, когда он встал с постели?» Судя по тону, Рэйчел не вызывало сомнений, что она находит своеволие мужчин невыносимым. Пусть оно и исходит от короля. «Покои доктора Моргенеса?» — спросил Саймон. Впервые с того момента, как Рэйчел нашла его в саду, настроение у него стало улучшаться. «Я немедленно туда отправляюсь». Он схватил метлу и убежал. Рэйчел фыркнула, повернулась, чтобы еще раз оценить безупречную чистоту приемной, и на мгновение задумалась о том, что происходит за великолепной дверью тронного зала. Потом безжалостно отбросила эту мысль. Так она могла бы раздавить надоедливого комара. Направляя свои легионы хлопками ладоней и холодными взорами, Рэйчел вывела их из приемной, чтобы они приступили к очередной отчаянной битве с ее заклятым врагом — беспорядком. В зале за дверью висели пыльные знамена, ряд за рядом, вдоль стен. Потускневший бестиарий фантастических животных. Солнечно-золотой жеребец клана Мердон, сияющий хохолок зимородка, сова и бык, единорог и василиск. Один следовал за другим. Молчаливые, спящие существа. Даже легкий ветерок не тревожил изношенные ткани, а провисшая паутина была пустой и рваной. Однако в тронном зале произошли некоторые изменения. Что-то живое снова поселилось в окутанном тенями помещении. Кто-то тихонько напевал тонким голоском то ли мальчика, то ли глубокого старика. В дальнем конце зала, на стене между статуями верховных королей Хейхолта, висел гобелен с королевским гербом, огненный дракон и дерево, мрачные малахитовые статуи, почетная стража из шести воинов, выстроившихся по бокам огромного тяжелого кресла с неровными шишковатыми ручками, казалось, целиком высеченного из пожелтевшей слоновой кости, со спинкой, украшенной огромными змеиными черепами, усеянными бесчисленными зубами и глазами, подобными озерам мрака. На кресле и возле него сидели двое. Тот, что поменьше, одетый в потрепанный шутовской наряд, пел, Именно его голос звучал у подножия трона, слишком слабый, чтобы вызвать даже легкое эхо. Над ним склонился костлявый мужчина, примостившийся на самом краешке, похожий на постаревшего ястреба, усталая, хромая, хищная птица, прикованная к тусклым костям. Ослабевший король, 3 года не поднимавшийся с постели, вернулся в свой пустой и покрывшийся пылью тронный зал. Он слушал, как поет маленький мужчина у его ног, и длинные, испещренные пятнами руки сжимали ручки огромного пожелтевшего трона. Он был высоким человеком, когда-то даже очень высоким, но сейчас сгорбился, точно монах во время молитвы. Одеяние небесно-голубого цвета висело на нем точно на вешалке. Лицо заросло бородой, как у пророка Усириса. Поперек колен лежал меч, сиявший так ярко, словно его только что отполировали. Голову короля украшала железная корона, инкрустированная множеством зеленых, точно море, изумрудов и опалов. Сидевший у его ног шут сделал долгую паузу, а потом начал другую песню. Ты сможешь сосчитать капли дождя, когда солнце так высоко. Сможешь переплыть реку, когда ее русло пересохло. Ты сможешь поймать облако. Нет, конечно, нет, как и я. Но ветер кричит «подожди», когда я мимо прохожу. Но ветер кричит «подожди», когда я мимо прохожу. Когда песня закончилась, высокий старик в голубом одеянии опустил руку и шут ее взял. Ни один из них не произнес ни слова. «Джон Пресбитер, повелитель Эркинланда и верховный король всего Светлого Арда, бич ситхи и защитник истинной веры, обладатель меча, сияющий коготь, погибель дракона Шуракаи!» Престор Джон снова сидел на своем троне, сделанном из костей дракона. Король был очень, очень стар, и сейчас он плакал. «О, Тайгер!» — наконец выдохнул он. Его голос был низким и дрожал от старости. «Только немилосердный Господь мог привести меня к такому печальному положению!» «Возможно, мой повелитель!» На морщинистом лице маленького человечка в короткой кожаной клетчатой куртке появилась улыбка. «Возможно, но очень многие, вне всякого сомнения, не стали бы жаловаться на жестокость Господа, окажись они на вашем месте». «Именно это я и имел в виду, старый друг!» Король гневно покачал головой. «Дряхлый возраст уравнивает всех мужчин. Любой безмозглый ученик портного получает от жизни больше, чем я». «В самом деле, мой повелитель...» Седая борода шута затряслась, но колокольчики на колпаке, давно лишившиеся язычков, не зазвенели. «Мой повелитель, ты жалуешься регулярно, но неразумно. Всех людей настигает старость, великих и незначительных. Ты прожил прекрасную жизнь». Престор Джон выставил рукоять сияющего когтя перед собой, словно символ святого дерева. Потом прижал тыльную сторону ладони к глазам. — Ты знаешь историю этого клинка? — спросил король. Тайгер бросил на него проницательный взгляд. — Он слышал историю меча множество раз. — Расскажи ее мне, о король! — попросил шут. Престор Джон улыбнулся, не отводя глаз от оплетенной кожей рукояти. — Меч, мой маленький друг, есть продолжение правой руки мужчины и последний предел его сердца. Он еще выше поднял клинок, и в нем отразился луч света, проникший в тронный зал из одного из высоких узких окон. — В точности, как мужчина есть, правая рука Господа, исполнитель желаний его сердца. Ты понимаешь? Король внезапно наклонился вниз, и его глаза засияли под косматыми бровями. — Тебе известно, что это? Его трясущийся палец указал на завиток ржавого металла, вплетенный в рукоять золотой проволокой. — Скажи мне, мой повелитель. Тайгер давно знал ответ. — Это единственный в Светломарде гвоздь с дерева казни. Престор Джон поднес рукоять к губам, а потом прижал холодный металл к щеке. «Это гвоздь из ладони Усириса Эйдона, нашего спасителя, из его руки». Глаза короля, в которых на миг отразился отблеск упавшего сверху луча, превратились в огненные зеркала. «И, конечно, здесь есть и другая реликвия», — добавил он после недолгой паузы. — Костяшка пальца мученика, святого Эльстана, убитого драконом. Она здесь, в рукояти. Снова наступило молчание, а когда Тайгер посмотрел на своего господина, тот плакал. — Тьфу! Тьфу на него! — простонал Джон. — Разве я достоин чести меча Господня с таким количеством грехов, с такой тяжестью на душе? Рука, что однажды сразила красного дракона, теперь едва способна поднять чашку с молоком. О, я умираю, мой милый Тайгер, умираю. Тайгер наклонился вперед, снял костлявую руку короля с рукояти меча и поцеловал ее. Но старик продолжал рыдать. — О, пожалуйста, мой повелитель! — взмолился шут. «Не плачь больше! Все люди должны умереть, ты и я, все, если мы не погибаем из-за глупости молодости или невезения. Наша судьба — жить подобно деревьям. Мы становимся старше и старше, пока не начинаем слабеть и падать. Таков порядок вещей. Разве мы можем противиться воле Господа?» «Но я построил это королевство!» Джон Пресбитер был охвачен яростью. Вырвал дрожавшую руку из ладони шута и резко ударил по подлокотнику трона. «И это должно облегчить мои грехи, стереть их с души, даже самые тяжкие!» У доброго Господа наверняка все записано в книге судеб. Я вытащил людей из грязи, изгнал проклятых, подлых ситхи с наших земель, дал крестьянам закон и справедливость. Совершенное мною добро должно превысить неправедные дела. Голос Джона стал тише, словно мысли обратились к чему-то другому. — О, мой старый друг! — с горечью продолжал король через некоторое время. — Теперь я даже не могу пройти по рынку на главном ряду. Я должен лежать в постели или шаркая бродить по холодному замку, опираясь на молодых людей. Мое, мое королевство полно пороков, а слуги шепчутся и на цыпочках проходят мимо моих покоев. Все погрязли в грехах! Слова короля эхом отразились от каменных стен зала и постепенно стихли среди круживших в воздухе и оседавших на пол пылинок. Тайгер снова взял руку Джона и сжимал ее до тех пор, пока король не овладел собой. — Ладно, — сказал престор Джон, когда прошло некоторое время. — Во всяком случае, мой Элиас будет править более жестко, чем я. — Ты только посмотри на это разложение! Он обвел рукой тронный зал. «Сегодня я решил вернуть его из Мермунда, чтобы он подготовился надеть мою корону». Король вздохнул. «Пожалуй, мне пора прекратить лить слезы и быть благодарным за то, что у меня есть сильный сын, способный удержать королевство после моей смерти». «Два сильных сына, мой повелитель», — возразил Шут. «Вот уж нет!» Лицо короля исказило гримаса. «Можно многое сказать о Джошуа, но слово «сильный» к нему не подходит». «Ты слишком строг к нему, мой повелитель», — возразил Тайгер. «Чепуха! Ты полагаешь, что можешь меня учить, Шут? Ты знаешь сына лучше, чем его отец!» Рука Джона снова задрожала, и на мгновение показалось, что он попытается подняться на ноги. Затем король расслабился. «Джошуа, циник!» — снова заговорил король уже заметно спокойнее. «Циник и меланхолик, который холодно относится ко всем, кто стоит ниже него. Но ведь все стоят ниже королевского сына. И каждый из них потенциальный убийца, нет, Тайгер? Он странный, мой младший, в особенности после того, как потерял руку. О, милосердный Эйдон, возможно, тут есть и моя вина». «Что ты хочешь сказать, мой повелитель?» «Мне следовало взять другую жену после смерти Эбеки. В замке стало холодно без королевы. Быть может, именно по этой причине мальчик вырос таким странным. Однако Элиас совсем другой». «В природе принца Элиаса есть грубая прямота», — пробормотал Тайгер. Но если король его и слышал, то виду не подал. «Я благодарю благодетельного бога за то, что Элиас оказался первенцем. У него отважный характер воина, и я боюсь, что будь первенцем Джошуа, ему пришлось бы опасаться брата». Король Джон с холодным удовлетворением покачал головой. Потом неожиданно схватил Шута за ухо и дернул его так, словно старик был ребенком 5 или 6 лет. «Обещаешь мне одну вещь, Тайгер?» «Какую, мой повелитель?» «Когда я умру. А это, несомненно, произойдет очень скоро. Не думай, что сумею пережить зиму. Ты должен привести Элиаса сюда. Как ты думаешь, коронация будет проходить здесь? Неважно. Тебе в любом случае нужно будет подождать окончания церемонии. Приведи его и отдай сияющий коготь. Да, возьми его прямо сейчас и спрячь. Я боюсь, что могу умереть, пока он не вернулся из Мермунда, а я хочу, чтобы он получил меч вместе с моим благословением. Ты меня понял, Тайгер?» Дрожащими руками престор Джон убрал меч в изукрашенные ножны и с трудом отстегнул перевязь. Она за что-то зацепилась, и Тайгер опустился на колени, чтобы развязать узел старыми, но еще сильными пальцами. — И что должно быть в благословении, мой повелитель? — спросил он, продолжая развязывать узел и прикусив язык от старания. — Скажи то, что я говорил тебе. Скажи, что этот меч должен стать продолжением его руки и средоточием сердца, как мы являемся инструментом в сердце и руке Бога Отца, и еще, что никакая награда, пусть и самая благородная, не стоит... Джон колебался, поднес дрожавшие пальцы к глазам. — Нет, забудь. Скажи лишь то, что я говорил о мече. Только это... — Я так и сделаю, мой король, — пообещал Тайгер. Он продолжал хмуриться, хотя сумел развязать узел. — Я с радостью выполню твое пожелание. — Хорошо. Престор Джон снова откинулся на спинку трона из костей дракона и закрыл серые глаза. — Спой еще для меня, Тайгер. И Шут запел. А над ними, казалось, старые знамена стали слегка раскачиваться, словно по толпе наблюдателей, меж древних цапель, медведей с потускневшими глазами и других странных существ, пробежал шепот.